Глава 16. «Насколько легко было обнаружить вашу бомбу?» «Совсем нелегко», — ответила лягушка. «У вас есть предположение, кто мог бы ее взять?» «Нет». «А как вы узнали, что полиция ее не нашла?» «Когда в средствах информации не появилось известий, мы позвонили на Капко, и человек, который принимает наши сообщения, сказал нам об этом». «А с кем вы там говорите?» «С ведущим экологической программы». «А почему он не сообщил в полицию, что вы женщины?» Она с нетерпением вздохнула. «Ну, неужто это важно?» «О, хорошо. Мы искажаем голос с помощью электронного устройства, записываем на пленку и уж потом проигрываем ее в телефон». «Ясно. Спланирована наша кампания очень тщательно, мистер Сэмпсон. Но вы не предусмотрели, что к одной из ваших бомб кто-то в один прекрасный день может приделать ноги». «Верно», — согласилась лягушка. «Об этом мы не подумали». «Ну что ж, хотя бы оправдываться не стало, и то ладно». Я снова кинул взгляд на скамейку. Кейт, Кинг и зверюшки молча наблюдали за нами. Судя по тону спора за дверью перед их появлением, дисциплина в группе была довольно строгая. Иначе в подпольной организации и нельзя. Боговдохновенный лидер и высокие цели — не безгрешные индивиды, подчинившие свою индивидуальность общественным задачам. Я посмотрел на лягушку, красноречивая, но вряд ли боговдохновенная. Во всяком случае, и не полная психопатка. Когда пришло время моих вопросов, она отвечала толково. «Итак, вы хотите, чтобы я попытался найти бомбу?» «Да, хотим вас нанять. И не бесплатно, разумеется». «Черт! А как я ее найду?» «Если вы согласитесь помочь, мы снабдим вас информацией, которую полиции никогда и ни за что не получить. Мы восстановим события с момента выбора здания и до звонка на телевидение. Подробности могут оказаться ниточками в поиске». «Какие подробности?» — спросил я. «Я ничего не скажу без полной гарантии с вашей стороны, что полиция в это впутана не будет». «Как можно требовать от меня полных гарантий? Ну, если мы узнаем, что вы хоть что-то сообщили полицейским, наше сотрудничество тут же прервется». Я уперся подбородком в руки и задумался. «Вы ставите меня в очень сложное положение. Я рискую разрешением на работу. А мы стремимся предотвратить трагедию, спасти чьи-то жизни». «А к чему весь этот маразм с доставкой свертка?» «Ну, просто выдумка, чтобы проверить, выполняете ли вы инструкции». «Почему я?» «Не поняла. Почему вы пришли именно ко мне?» «Потому, — сказала лягушка, — что вы работаете без помощников. Мы решили довериться лишь одному человеку, одному единственному». «Я уже знаю об экофронте больше, чем вся городская полиция. Я не имею права не сообщить о вас властям». «Нам понятно ваше положение. Но ведь от нас городу нет беды. Грозит ему бедой тот, в чьих руках сейчас пропавшие бомбы. Это главное». «Полиция наверняка бы посчитала, что предотвращать такие беды — ее обязанность». «Нет, исключено». «Но вы осознаете, в каком я затруднении?» «Да». «Насколько велики шансы, что я разыщу бомбу?» «На карту поставлена жизнь людей, мистер Сэмпсон. Мы можем позволить себе лишь одну попытку предотвратить последствия ошибки. Выбор пал на вас. Если вы откажетесь помочь нам, нам всем останется лишь ждать газетных сообщений о трагедии». Я промолчал. «Еще хочу предупредить, — продолжала лягушка, — что если вы предадите нас, то ждите неприятностей». «О, теперь вы угрожаете, прямо как настоящие террористы». «Цели целями, но мы слишком многим рискуем. Нам надо застраховаться. У вас тут живет мать с любовником. Есть и подружка, мы знаем и ее адрес, и то, что у нее двое детей, сын и дочь. Я напоминаю об этом, чтобы вы не сомневались в серьезности наших намерений». «Больше нам говорить не о чем», — сказал я. «Обождите. Если мы увидим, что можем вам доверять, мистер Сэмпсон, то и вы сможете на нас положиться. Нам вовсе не хочется впутывать вас в неприятности ни с разрешением на работу, ни с чем другим. Мы лишь просим отыскать и обезвредить бомбу. Подумайте над последствиями вашего отказа». «Я подумаю». «Если решите взяться, то позвоните по этому номеру». Из внутреннего кармана она вытащила листок с наклеенными на нем цифрами, вырезанными из газет. «Это телефон 43-го канала Капко. Звоните из уличного автомата. Кто бы ни подошел, произнесите переделанную строчку из Теннисона: «Природа с зеленым когтем и клыком». И сразу кладите трубку. Полиция прослушивает номер. Они задействовали компьютер, и через несколько минут у автомата появится патрульная машина. Если не позвоните сегодня до 12 ночи, мы поймем, чью сторону вы взяли. Я расправил на столе листок с телефоном. Тяжелая ситуация. Хорошо, согласился я. Лягушка встала, за ней встали остальные и направились к выходу. «Желаю приятно провести время», — бросил я вдогонку. Я напряг слух, но почти не услышал, как Экофронт спускался по лестнице вниз.